Глава 10. Моё терпение и время не бесконечны. Если ты будешь молчать, то тебе лучше уйти. Меня трясёт так сильно, что я не могу сосредоточиться. Он чудовище, настоящее чудовище без сердца и души. И как я могла увидеть в Дамире Муратыче что-то хорошее? Его молчаливость и редкие визиты оставляли ощущение загадки, но не вызывали негативных воспоминаний. Он курит и делает это красиво. Обхватывает фитиль сигареты губами, затягивается. Его щеки втягиваются. Он запрокидывает голову, выпускает дым в потолок, прямо в обрушившийся ливень. Стеклянный купол заливает дождем, а я как школьница на экзамене, не знаю, что делать, не могу найти правильный ответ. В нем чувствуются сила и власть. Они парализуют. Может быть, это он своим недовольством разгневал природу? Я не знаю, что вам предложить. Все я знаю, но не могу. Тогда уходи. Мне не о чем с тобой разговаривать. Мужчина стряхивает пепел на пол и продолжает смотреть. Я перекладываю шкатулку в другую руку, чтобы убрать ее обратно в сумку, но она падает на пол. Поднимаю ее, разворачиваюсь и толкаю входную дверь, пытаясь выйти, но не получается. Я стучу по двери кулаком и ногами, дергаю массивное железное кольцо, кручу его. Внутри срабатывает какой-то механизм. Удивительно, но дверь поддается. Мне срочно нужно на воздух, и неважно, что на улице ливень. Я хочу уйти. Никто меня не останавливает. Выхожу на крыльцо. На улице настоящий ураган. Деревья склоняются под порывами ветра. Сильный ливень прибивает траву к земле. Поток воды стекает с крыши на ступеньки и бежит вниз ручьями. Я начинаю спускаться и за несколько секунд промокаю насквозь. Бейсболка теряется, а одежда прилипает к телу. Возвращаюсь и прижимаюсь к стене дома, которая еще хранит тепло недавнего солнечного дня. Мне нельзя уходить. Я не должна показывать свою слабость. Возможно, Джумаев просто шутит, и это своего рода проверка. Да, хотелось бы в это верить. Но если он хочет, чтобы я расплатилась за долги отца... Мне придется согласиться. Как бы это ни было неприятно, я должна буду отдать себя в качестве платы за эти долги. Вот о чем говорила Марина Владимировна. Мой отец должен пожертвовать мной ради спасения семьи. Я вытерла лицо ладонями и глубоко вздохнула. Стихия уже утихала, но дождь все еще шел. Я вернулась в дом, оставляя следы на полу, и вышла на середину гостиной. Дамир Муратыч уже не курил, что-то рассматривал в телефоне, но вроде бы связи не было, мой смартфон точно не поймал сеть. Мужчина даже немного удивился, увидев меня. «Я согласна». На лице мужчины отразилось удивление, повисла тишина. «Разве я что-то предлагал тебе, Николь?» «Вы спросили, что я могу вам предложить?» Я поняла, о чем вы говорили и на что намекали. Я предлагаю себя, ведь вам это нужно. Вы 5 лет приходили в наш дом, чтобы дать отцу понять, что вскоре я стану вашей. Не знаю, как мне удалось все это сказать, не останавливаясь. Мои щеки пылали, и я сжала кулаки. Я ожидала любой реакции, только не смеха после этой долгой и напряженной паузы. Его слова разрывали пространство, били по нервам. На душе и так было плохо, а сейчас мне хотелось умереть от стыда. Конечно, зачем ему какая-то девственница, когда вокруг него, наверное, толпами ходят топ-модели и светские львицы? Боже, о чем я только думаю. Ты решила, что я падок на таких овец, как ты? Я ничего не решила. Хочу домой, в свою комнату, чтобы спрятаться от всего мира. Надо было послушаться отца и отправиться на Дальний Восток. Я стою, опустив голову. Внезапно меня охватывает злость, и я швыряю в Джумаева шкатулку. Она не долетает до него, но он перестает смеяться и смотрит в сторону. «Идите ко мне, мои хорошие», — говорит он вдруг. Я не понимаю, к кому он обращается, но когда из темноты появляются два добермана и, подойдя к хозяину, лишь смотрят на меня и скалят зубы, я ощущаю свой страх. «Мои хорошие, да вы мои хорошие», — говорит хозяин. Шерсть собак блестит. Они с удовольствием принимают ласку хозяина. У них стоячие уши, поджарые длинноногие тела, и чувствуется, что это породистые животные. На шеях собак строгие ошейники. Я боюсь собак с детства. Когда мне было 5 лет, меня напугал соседский Стаффорд. После этого я неделю боялась выходить из дома и плакала. Дамир Муратыч, с одной стороны, очень нежен с собаками, а с другой дает им понять, что он хозяин. Псы оборачиваются на меня, теперь уже открыто выражают свой интерес, сидят у его ног и скалятся. «Так что ты говорила?» — я не расслышал. «Он что, издевается? Мне снова нужно унижаться, а он будет гладить собак и говорить, какие они хорошие?» Я резко разворачиваюсь и иду к выходу. «Будь проклят этот дом и его хозяин, и эти странные собаки! К черту все! «Взять!» — командует Дамир. Я замираю на месте, ноги становятся ватными. Доберманы оказываются рядом со мной в мгновение ока, принимают стойку и громко лают. Мое сердце начинает бешено колотиться, и я закрываю уши руками и зажмуриваюсь. «Фу! Фу, я сказал!» «Сидеть!» — командует Джумаев. Псы замолкают, я слышу только их дыхание. «Ты остаешься. Я подумаю. Выберешь любую комнату на втором этаже. Ко мне!» — отзывает собак. Слышу удаляющиеся шаги и остаюсь одна. Мое сердце все еще колотится от страха. «Что это сейчас было? Дамир разрешил мне остаться?» А что, если я не хочу?